пургою метелица, за метелью пурга, белой скатертью стелются голубые снега, где-то росы горбатые, да тревожная тень. Мы зимуем с ребятами 117-й день. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. К вам дорога одна, только сквозь облака, только сквозь облака. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. Мы дыхание земли в этот край принесли. Мы на полюсе холода добываем тепло. Отрастили мы бороды всем морозам назло. Под снегами запрятаны километры воды. Мы их мерим с ребятами сквозь упругие льды. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. Там дорога одна, только сквозь облака, только сквозь облака. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. Мы дыхание земли в этот край принесли. Ночью темной полярною иногда мы не спим, и под струны гитарные о любви говорим. За стеной под нагрузками стонут полчища льдин. Слушать легкую музыку к нам приходит пингвин. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. К вам дорога одна, только сквозь облака, только сквозь облака.